«Сэр, я ничего не сделал, он сам. Я даже не знаю, как это произошло. Я был уверен, что меня вызвали именно по этому поводу, и каждый раз прокручивал в голове эту сцену со смертью». Директор только выдохнул и встал с кресла, подходя и ко мне и мягко кладя свои руки мне на плечи и призывая сесть. Однако при этом он, скорее всего, читал мои мысли, хотя и выдавал ему только те воспоминания, что были нужны мне. «Гарри, я тебе верю, ты не виноват, но вот вспомни, может, ты сделал чего-то необычное или заметил что-либо странное», — сказал он, смотря на меня своими добрыми глазами, где я видел сочувствие, и все же меня трясло, хотя и начало отпускать, и главное, никакой фальши, от нервов и перевозбуждения меня, правда, потряхивало, но точно не из-за шока, нет, она лишь случайно коснулась его, а я ничего не знал, опустив голову, проговорил я, но стоило мне расслабиться, хотя с ним я никогда не расслаблялся, он спросил: «Гарри, в нашей школе было кое-что украдено. Эта вещь очень важная и она хранилась довольно-таки под хорошей защитой». Догадавшись, о чем он, я подумал открыто для него о камне, а затем в мыслях и на словах, стал пояснять, что произошло. «Понимаю, я хотел взять камень, видел его в зеркале, даже как мне казалось, ощутил его в кармане, но так ничего и не нашел и, испугавшись, применил заклинание. А вот в его эмоциях сквозит раздражение и удивление. Все-таки, хотя ловушки были слабенькими, но были ведь, да и много ему непонятного. И тебе никто не помогал?» Более подозрительно спросил директор. Я даже видел, как он на меня щурит глаз, а я лишь отрицательно замотал головой. «Нет, сэр, конечно, я врал, надо ведь показать ему, что он все так же легко меня читает и обелить себя. Гарри, зачем ты мне говоришь неправду?» Задал он вопрос. А я опустил голову, и теперь, играя молодого и глупого защитника, произнес: «Извините, сэр, но девочки не виноваты, и меня даже отговаривали, но это именно я позвал их с собой». «Хорошо, мальчик мой, я рад, что у тебя такие подруги. Можешь идти». Не найдя лжи в моих словах о камне и, видимо, не зная, что еще такого я мог сделать, чтобы мне что-то предъявить, он отпустил на все четыре стороны. А мне еще предстояло заняться эликсиром для Дафны, ибо скоро вызовут, чувствую, и ее. Примечание к части: спасибо за то, что оставляете свои запросы на ожидание. Они помогают мне писать. Здесь был ящер. Глава 18. Последний аккорд. Школа стала успокаиваться, профессора нам заменять не стали, всем выставили зачеты и отменили уроки по этому предмету. Другие предметы тоже скоро закончатся и начнутся долгожданные каникулы. А я со своим гаремом, его ростком, отдыхали, учились и изучали новое. В один из дней, осилив таки зелье, мы стали его применять, вначале на Дафну, прежде спросив: «Готова, ты поняла, зачем мы это делаем?» Та лишь кивнула, а я пока не забыл, добавил: «И да, Дафна амулет, раз он такой сильный, по ее мнению, то следует пока его снять». И стоя перед ней, смотря в глаза, я ждал решения, рискнет или нет, довериться или испугается, и сказать по правде, я боялся, что она не сможет раскрыться, но нет. Потянув руку за кофточку, девочка вытащила цепочку и сам амулет, а затем сняла. Отдав в руку, она сказала: «Я верю тебе». Не говоря больше ни слова, сама, вырвав пробирку из рук, выпила. А я сразу же применил заклинание «Обливает», что стирает память, а вместе с зельем дает просто невероятный эффект. Стирать теперь можно не только последние события, но и недельной давности. Причем выборочно. Но для этого нужно знать азы ментальной магии, коими я обладал. Коснувшись ее головы палочкой, я протянул руку и также коснулся ее лица. Закрыв глаза, я просто растворился в ее мыслях, не видя их, не слыша, но ощущая. Еще один эффект от зелья, а затем просто стер те воспоминания, что связаны с походом вниз, от падения в люк и до выхода. И, конечно, не забыл стереть само упоминание философского камня. Затем то же самое проделал и с Гермионой, а после для них настал сущий ад. Я задавал вопрос за вопросом, интересовался любыми намеками на их приключения, но они ничего не помнили, совсем ничего. Знали только, что пошли туда за камнем, но нигде он, ни у кого не знали. Вот теперь можно вздохнуть свободно. Вот только мне интересно, это что выходит? Меня совершенно никто не вычислил, бред. Хотя косвенные улики могли ведь остаться, я ведь даже планировал, как я буду врать, о чем буду говорить, а тут затишье. Совершенно не подозревая,